Глава 13. Партизаны перехватывали дороги в наиболее удобных для наступления и обороны местах. В лесах, у оврагов, в заболоченных низинах, заросших ольшанником, осинками, лозняком. Конники штабного взвода поддерживали связь между партизанскими группами. Подрывники заминировали главные подъезды, а остальные партизаны повсюду резали телефонную связь, громили полицейские участки, да кусты, поднимали население на вооруженную борьбу. Погожим темным вечером Дмитро приехал в село Супруновку. Еще издали он заметил посреди площади костер и направил коня к свету. На колодах стояли освещенные мерцанием пламени дед Хмара и агитатор из штаба соединения. Трубный голос деда разносился над толпой, как гудение большого колокола. «У кого нет винтовки, тащи дробовик, а нет дробовика, нож точи, и нож пригодится. А то что же ты за человек, если ни одного врага не убил? Счастье в бою завоевывается. Хочешь жить – убей фашиста. Хочешь, чтобы дети твои жили – убей фашиста. Хочешь, чтобы у тебя было счастье, достаток – опять-таки трижды убей его гада. И сколько будешь жить, все будут тебе благодарны люди». «Товарищ командир», – рапортовал, вытянувшись в струнку Пантелей Желудь. «Партизаны нашего отряда проводят мирную беседу с гражданами села Супруновки. Фашисты здесь разгромлены 2 часа назад». И он, ловко щелкнув каблуками, отступил на шаг. Пусть, мол, все видят, каков порядок в отряде. «Дмитро Тимофеевич, поговорите с людьми», — попросил дед Хмара. Горецвит соскочил с коня и размялся, щурясь от яркого света. «Лучше ваших слов не придумаешь», — улыбнулся он Хмаре. «Добрый вечер, люди добрые», — сдержанно поздоровался он, чувствуя знакомое волнение, от которого разом становилось и жарко, и холодно его напряженному телу. «Добрый вечер», — многочисленными голосами ответила темнота. А по толпе пронесся шепот. «Командир приехал, вроде земляк». «Так это же Горецвит, Дмитро, бригадир». В воздухе пахло расцветшими садами, молодыми травами, согретой землей. Но больше всего горьким настоем подгоревшей коры недавно срубленного дерева. Всматриваясь в незнакомые лица, освещенные изменчивым светом пламени, Горецвит как бы перенимал горе каждого из крестьян, его детей, родных, всей земли. Хотелось найти такие слова, чтобы они западали в душу. Да, другой мысли не могло быть у честного гражданина своей страны. Убей врага, задуши его, утопи, что хочешь сделай, а изведи. Только до каждого надо было донести эту мысль по-иному. И Дмитро, не обладая даром красноречия, однако всегда находил нужные верные слова, безошибочно угадывал настроение людей. Он говорил, не повышая голоса, не размахивая руками, более всего боясь оторваться от обыденного. Говорил, как работал, сосредоточенно, строго, с едва заметным оттенком лиризма. У нас часто и пляшут так, будто дело делают, серьезно, сдержанно, лишь в уголках губ прячется незаметная улыбка. Но достаточно малейшего повода, и улыбка осветит все лицо плясуна. Такова была и речь Дмитра. Она шла не от чувства слова, а от всего пережитого и прочувствованного. Вот почему и красота ее доходила позднее, как раздумье приходит после пропетой песни. «А теперь идите, откапывайте оружие, и к утру сходитесь сюда». Снаряжайте матери сыновей, жены мужей, сестры братьев. А я каждому желаю удачи, бессмертной славы, — заключил он свою речь. Побыв еще немного с людьми, он снова вскочил на коня и поехал проверять работу взводов. «Народу прибудет, как воды в паводок», — заметил, подъезжая, Микола Остапец. «Ты думаешь?» «И думать нечего», — отозвался сзади Евген Свириденко. «Дай только помощь людям. Все пойдут фашистов бить. Кому не кинешься, не дочь на каторге, так хату сожгли. Не сожгли хату, так убит кто-нибудь или добро разграбили. По своей власти соскучился народ, по своим детям. Да на что уж лучше вот взять моего деда? Вреднющий старик, узловатый как корень. Все мы в колхозе, все село, а он один уперся. Жил по-старому, помру по-старому. Меня ваш колхоз не скоро дождется. А тут как-то заглянул я весной к своим. Ну, известно, мать обнимает, плачет, бабка тоже ревет. Только гляжу, и дед с печи отзывается. Евген, а верно, что наши врага под Сталинградом расколошматили? Правильно говорю. И до нас дойдут? Непременно. Поскорее бы уж. Не то я скоро сам искать пойду. Дойду ли, нет ли, а сидеть на месте мочи нет. А как же, говорит дедушка, с колхозом? Эх, только бы своих увидать, первый побегу. Да ты не смейся, молокосос, налетел он на меня. Никто тебе такого права не давал над нашим горем смеяться. И так он это над нашим горем сказал, что меня дрожь проняла. Накипело у людей, накипело. Кровью теперешняя проклятая жизнь облита. При въезде в соседнее село их задержал партизанский патруль. «Как дела, Федор?» — спросил Дмитро Черевика. «Хорошо, товарищ командир. Народ вылавливает оружие в прудах, в садках, выкапывает из земли». Перед самым рассветом Дмитро решил дать людям и лошадям краткий отдых. Усталый, но захваченный настроением всеобщего подъема, он, не переставая тревожиться о семье, в то же время мысленно проверял свой замысел удара на город. Постучались в дверь просторной хаты, и вскоре из сеней донесся детский голос. «Кто там?» «Партизаны, пустите переночевать». Мальчик отпер дверь и взволнованно проговорил. «Заходите, заходите. Только у нас послать нечего. А где же отец с матерью?» — спросил Грицвит, коснувшись рукой детской головки. «Убили!» — отозвалась из комнаты девочка. «Ивась, беги в Авин за сеном!» «Я живо!» — мальчик кинулся во двор. Партизаны бросили под головы седла и уснули на широких нарах, которые тянулись от печи до передней стены. Дмитро уложил рядом с собой мальчика, и под его певучее бормотание забылся чутким партизанским сном. Просыпаясь, он слышал доносившиеся с улицы голоса, лязг оружия, фырканье коней, и снова засыпал, касаясь рукой худого тельца сироты. Утром, когда солнце постучалось лучами в окно, он проснулся от возни приглушенных голосов и, раскрыв глаза, увидал, как босоногая девочка лет 12, поднявшись на цыпочки, вынимала ухватом из печи большой горшок. «Ганя, сбегай к тетке Марии за молоком. Скажешь, для партизан». «Сейчас, дай картошку откину», — ответила девочка брату, взмахнув черными косичками. «Ой, у нас и хлеба нет. Чем будем гостей угощать?» Мальчик задумался, его смуглое личико повзрослело. «Но, может, тетка Мария четвертинку одолжит?» Растроганный Дмитро поднялся с нар и долго смотрел на детей ласковыми печальными глазами. «Как вам спалось?» — подбежал к нему Ивась. «Не озябли?» Дмитро разбудил бойцов и приказал. «Где хотите, а достаньте сиротам харчей. Сейчас же. А потом раздобудьте корову в общинном хозяйстве, либо у старосты. Найдем». Евген Свириденко вскочил, и через минуту они со Стопцом выбежали во двор к лошадям. Ганя проворно схватила кружку и стала сливать Дмитру на руки. «Ой, горе мое, куда ж ваши неевши поехали?» — сказала она жалостливо, как пожилая хозяйка, и бросилась к окну. Скоро вернутся, — успокоил ее Дмитро. Глава 14.